Хотя, это как еще посмотреть. Для моих нужд это минимально необходимое количество, чтобы обустроить наше общее благо. Только бы мне не сорваться и не пробовать себя в чертовой рулетке призыва семей. Мне и так слишком сильно везло. Не удивлюсь, если в следующий раз будут одни калеки или старики. Впрочем, Камдусель, сыны воинов. Как видите, я немного захворал из-за той штуки. Но пока я был без сознания, со мной связался наш бог, один. Провозгласил я, стараясь сделать ударение на последнее слово. Через боль, но у меня это получилось, только бы не потерять самообладание. Так, внимание я привлек. Осталось только внедрить в головы моих людей, что нужно делать, иначе они будут простаивать в поселении, не принося пользы. Да, жестоко, но такова реальность. Чтобы выжить, мы должны рисковать жизнью. А лентяев я не потерплю. Существа, на которых мы наткнулись, называются волкодавами. Как вы уже поняли, они не могут передвигаться под солнечным светом, поэтому и выходят за границы той территории только ночью. Поэтому, пока не сможем нарастить силу, чтобы одолеть эту гадину, никому не выходить ночью из поселения. Да, было бы еще неплохо установить забор, который бы показывал нашу территорию, но он очков стоит, а на подобное нам уж точно тратится не с руки. Лучше уж вкинуть эту же сумму на призыв семьи. Вождь, что нам делать? Вы ранены, спросил Вагни. Ваша задача, в данный момент, только одна. Пока я не восстановлюсь, уничтожать всю нечисть проклятую вокруг нашего поселения. Вы же с этим справитесь? Задал я вопрос, на который отрицательный ответ, в принципе, невозможен. Конечно, заявил Ярл. Следом последовали не менее ярые возгласы моих бравых воинов. Вождь, я заметил некоторую странность. Как только стихли разговоры, проявил себя Нидни. Думаю, он самый приближенный ко мне человек. Да, он не может похвастаться ни силой, ни опытом. Но его доверие ко мне, кажется, гораздо выше, чем у всех остальных. Хотя, возможно, Адила сможет с ним посоперничать. И какую же, если уж Нидни завел подобный разговор, то он не может быть пустяковым. Я хотел было уже услышать ответ на свой вопрос, но заметил некоторую осторожность со стороны Нидни. Вот оно как. Ну да, они-то не могут доверять друг другу точно так же, как и я им. Хоть из-за призыва они гораздо ближе, чем должны, но некоторая осторожность все равно проявляется. И я не скажу, что это плохо. Рано или поздно появятся под моим руководством воины, у которых вера в меня будет зависеть только от моей силы. Следовательно, подобная осторожность уже на данном этапе хоть и неуместна, но правильно. Пожалуйста, выйдите все отсюда. Останутся только Нидни, Вагни и Нарнваль. Мне даже долго ждать не пришлось, как осталось от огромной толпы только трое человек, исключая меня. Теперь можно было говорить открыто. Все же оставил я здесь только самых надежных, на которых в будущем и будет строиться наше поселение. Даже, если и будут в будущем другие ярлы, то они не смогут добиться того же положения, что и Вагни. Но это я так, мыслю наперед. Возможно, кто-то и сможет достичь высокого положения. А может мне построить такую же систему, как и в деревнях Шиноби, только за одним исключением. Все будет изменено на лад моего народа. А что, неплохая мысль. Надо запомнить, Нидни, теперь остались только мы. Можешь спокойно выкладывать. Не думаю, что из присутствующих кто-то будет лишний раз трепаться. Если честно, то мне бы побыстрее закончить все эти разговоры, а то жрать охота. Организм затратил множество ресурсов, чтобы тело более-менее функционировало после ранения. Сейчас все процессы направлены на то, чтобы залечить полученную травму. А для этого нужно откуда-то брать недостающие ресурсы. Поэтому голод время от времени дает о себе знать. Хорошо, кивнул своим мыслям Нидни. Вождь, с того дня, как я вместе со своей семьей оказался здесь, поначалу ничего не замечал. Но вчерашняя охота заставила меня обратить на кое-что внимание. Ну, эх, ненавижу, когда вот так тянут кота за одно причинное место. В первые несколько дней это не так сильно бросалось в глаза, но вчера во время охоты мое зрение стало лучше. А стрельба хоть и на немного, но все же улучшилась. Да и тело стало будто крепче. Я не знаю, из-за чего это происходит, поэтому решился обратиться именно к вам. Да, такое и вправду происходит, не ожидал, если честно. Хотя система, наверное, и не такое может. Но теперь мне тоже интересно, почему это происходит. Может ли быть причина в том, что мы охотились? Или кабан, которого мы едим, дает нам возможность к развитию? Эй, система, скажи, что происходит с нами? Хотел бы я ее вызвать, когда мне это захочется, но она слишком своевольная. Только базовые функции по зданиям у меня есть, а ну и каталог встреченных нами животных. Какую еще дичь мы повстречаем в этом лесу, страшно представить. Некоторое время я старался обдумать сказанное моей правой рукой, если его можно так назвать. Пока что он все-таки не готов к подобной ноше. Слишком молодой, но это ненадолго. Рано или поздно под руководством Норнвеля мы точно сможем достичь небольшого просветления. Я тоже не знаю, по какой причине это происходит. У меня есть некоторые догадки, но думаю, что вы пришли к тем же выводам, что и я. Поэтому нет смысла что-либо озвучивать. Но меня и вправду заинтересовало твое замечание. Я попытаюсь связаться с Богом. Может быть, он даст мне ответ на вопрос. Я рад вам помочь. Поклонился он мне. Если на этом все, то я попрошу, пока что, Норнваль, тебя заняться руководством нашей общины. А лучше всего помогите женщинам. Им, вероятно, нужна мужская помощь в некоторых местах. Да и детей было бы неплохо обучить, пока есть время. Но завтра вам нужно будет отправиться на охоту. Дал я свой крайний указ. Пока что я даже встать без чьей-либо помощи не могу. Поэтому было бы неплохо, если бы мои люди сами о себе позаботились. Все же они и раньше жили в лесу, поэтому для них не будет трудно освоиться в новом месте. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 19. Награда от системы. Оставшись наедине со своими мыслями, я стал прогонять недавний разговор с Нидни. И все же, что же это может быть? Дзынь. В ушах был тихий и неожиданный звук, который вырвал меня из дум. Перед лицом стала проявляться писанина системы. На грани жизни и смерти. Вы сразились с неизведанным существом, которое могло в любой момент забрать вашу жалкую жизнь. Но при помощи своих людей и быстрых ног вы в последний момент ушли от смерти. Хотя не настолько уж и быстрых ног, раз уж вас ранили в спину. Но квест вы все-таки выполнили. Загрузка награды. 10%. 35%. 87%. 100%. Награда. Подсказка от системы Х2. 1-4 часть карты острова. То, что я удивлен, должно быть видно по ему застывшему лицу. Никогда не ожидал, что система будет такой щедрой. Я хотел сразу же потратить эти подсказки, чтобы получить ответы на свои вопросы, но вовремя себя остановил. Во-первых, не все мои вопросы так уж и важны, а во-вторых, на часть из них ответы можно найти и самому. Даже мучающий теперь меня вопрос о возрастающей силе не был слишком загадочным. Все же у нас всего несколько вариантов, которые просто нужно проверить. Дети и жена не должны были бы почувствовать что-нибудь, если бы мы получали улучшение от поедания мяса. Если уж они остались на своем уровне, то дело не в еде. Достаточно легко и просто найти ответ. Но мог быть и такой вариант, что силу мы получали из еды и от убийств. Вот только как бы сильно я не хотел это проверить, но самостоятельно изучить данную аномалию для меня было невозможно. Поэтому я решил дождаться, пока ко мне не заглянет кто-нибудь. Так, а пока у меня есть время, я могу решить, что делать с моими очками. Баланс. 1057 очков викингов. Для начала неплохо, эта сумма гораздо больше, чем было в самом начале. Тогда я еще даже подумать не мог, что смогу заработать столько очков только после нескольких дней охоты. Мне даже страшно представить, что же будет за сумма потом, когда я отправлю на охоту еще больше своих воинов. По сути, было бы неплохо сделать поселение еще больше при помощи воинов, а они уже во время охоты вернут потраченное на них. Но если так сделать, то наше благоустройство останется на прежнем уровне. То есть, мне придется ходить также в кожаных шортах и накидке из шкуры. Не знаю, как для остальных, но для меня подобная ситуация не вселяет желания к развитию. И чего я тогда вообще еще думаю? Уже сам давно все решил, и пытаюсь переубедить себя в обратном. Ну, система, покажи мне, какие тут у нас есть постройки. Строения, боевые, поселения, классифицированные, специальные. Боевые сразу же отпадают, мне сейчас это без надобности. Не буду же я улучшать свою жизнь при помощи бойниц. Перешел во вкладку поселения. Поселение. Дом фермера на 4 рта на 6 ртов. Дом лида на 4 рта 6 ртов 10 ртов. Дом фаринга на 4 рта 6 ртов 10 ртов. Знахарская. Кузнеца. Школа для воинов. Школа для политиков. Приют для берсерков. Хижина для шаманов. Сауна. Баня. Дом правителя, начальный, может быть улучшен. Если смотреть просто на письмена, то это не сильно-то и может удивить, но нажав на название, мне сразу же выдавали всю статистику насчет дома, сколько времени он простоит, какой ущерб может выдержать, какая территория, и это самый минимум. В таких домах есть божественный водопровод и электричество. Не знаю, что может быть лучше. Вот только все эти чудо природы тратят очки викингов. Если активно пользоваться электроэнергией, то на одного человека в среднем уходит 100 кВт в месяц. Переводя на очки викингов, то это целых 10 очков. Вроде бы, что это такое, но если таких людей будет 1000, это уже будет 10 тысяч очков, что достаточно весомая сумма. Сейчас в поселении всего 18 человек, которые могут тратить в среднем 70 кВт на человека, а может быть еще меньше, все же большую часть времени мы будем проводить на улице, а не в домах. В общем и целом, это целых 126 очков в месяц, не считая воду, которая должна быть дороже, чем электроэнергия. Если использовать активно воду, то в день на семью будет уходить 400-500 литров воды. И это только в день. Хотя, я сам точные числа не назову, но даже подобные расценки меня сильно пугают. Пока сам не стал заниматься этим, никогда даже не задумывался, сколько трачу воды в день. Один душ тратит у меня более 100 литров воды. Слава всем богам, что система надо мной еще сжалилась и не заставила отдельно считать горячую и холодную воду. Впрочем, 50 литров воды – это одно очко викингов. Если же взять самый максимум по моим предположениям, то 60 очков будем тратить всем поселением, что весьма экономно, оказывается. Я то думал, что вода будет дороже стоить, хотя для нас сейчас электроэнергия гораздо дороже, чем вода. Может быть поэтому, а вообще в поселении есть такое здание, как контейнер для воды. В его описании написано, что при помощи него можно экономить очки. Заливаешь воду внутрь контейнера, а он уже сам распределяет по всем домам воду, если она нужна. И я к таким выкрутасам системы кое-как привык. Но что бы делали ученые из моего прошлого мира, если бы узнали об этом? Вода самостоятельно нагревается, очищается и еще переносится на расстояние прямо в кран. И точно так же пропадает после помывки. Да, это была бы проблема, если бы вода поступала, но никуда не уходила. Все же отходы из туалета имеют не самый приятный запашок. Но вот только в чем вся проблема. Я-то навиной думал, что сейчас куплю здание и помогу всем своим людям. Да вот только расценки тут невероятные. Один дома фермера на 4 рта стоит 500 мать его очков. Хотя, осматривая само здание, мне понятно, почему такая цена. Для начала стоит посмотреть на саму структуру. Внешний вид у дома приятный для глаз с некоторыми элементами декора викингов. Внутри же все выглядит приятно и удобно. Сначала даже кажется, что это и не дом викинга вовсе. Но это только поначалу, кое-какие элементы все же присутствуют. А если кому-то не понравится, то он самостоятельно может изменить интерьер под свой вкус. Помимо всего этого у фермера же есть еще огромная территория с полями, которая автоматически создается. Фермеру только и остается обзавестись сельскохозяйственными культурами и приступать к работе. У воинов же вместо полей есть тренировочные комнаты. И чем вион выше рангом, тем эти комнаты лучше. С этим по-хорошему еще нужно разбираться, мне кажется, будто система что-то от меня все же утаивает. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 20. Я все слышал. За собственными размышлениями я даже как-то позабыл о голоде, который меня мучил во время разговора. Вот насколько хорошо отвлекает умственная работа от потребностей организма. Но стоило мне отвлечься, как весь запал иссяк, а голод вернулся гораздо сильнее, чем раньше. По булькающим звукам складывалось впечатление, что из меня вскоре чужой вылезет. А это, то еще зрелище, которое никому в жизни не пожелаешь увидеть вживую. Да что там увидеть, прочувствовать. В общем и целом, пришлось мне мучиться некоторое время, пока не пришла ко мне моя спасительница, Адила. Она зашла именно в тот момент, когда я больше бы не смог терпеть. Организм требовал скормить ему хоть что-нибудь на первое время, иначе мне будет плохо, очень плохо. И мой ангел дал мне вкусить нежное жареное мясо, к которому я уже привык. Но сейчас оно было гораздо вкуснее. Возможно ли, что это так голод на меня действует? Не зря же говорят, с голодухи все сожрет. Если это так, то можно было бы почаще себя голодом морить, пока побогаче рациона не станет. В ближайших планах у меня стояла задача отбить себе часть реки, чтобы ловить рыбу. Это будет хоть какое-то разнообразие. Да, она мне обычно в горло не лезет, но сейчас я согласен даже на нее. Не хочется мне потерять интерес к своему любимому блюду. Я уже полностью осознал свою неправоту. Не смогу я питаться одним мясом, даже если сильно захочу. Рано или поздно оно приестся. И вот тогда-то мой мир рухнет. Возможно, нас спасут только специи, да разновидности мяса. Но помимо кабанов из нормальной дичи я больше ничего не видел, а та, что была, исчезла в глотке у гигантской змеи. «Ты моя спасительница». Поставил я деревянную чашку рядом с собой. Внутри оставался только мясной сок. Я же не свинья его выпивать, особенно при девушке. Что вы, вождь? Я всего лишь выполняла свои обязанности. Если за вами никто не будет присматривать, то вам будет гораздо хуже. В таком случае все наше поселение может лишиться защиты богов. Случись все так, то я и моя семья погибнут в ближайшие несколько дней. И перед тем, как я успел задать вопрос, она мне ответила. Мне отец уже успел рассказать о вашей охоте. Таких тварей он раньше не видел. И каждая куда опаснее тех, с которыми он сталкивался раньше. А что может быть страшнее двухметрового дикого медведя, я даже не знаю. Твой отец в чем-то прав. Улегся я, на колени оделы, что стало для меня полной неожиданностью. Когда смотрел, ничего не было, а тут вдруг мягкая опора. Спасибо, очень мягко. Так вот, то, что мы встретили в лесу, лишь начало. Я уверен, в будущем все будет гораздо хуже и опаснее. Вам это Бог сказал? Удивилась молодая девица, которая принимала мои слова за чистую монету. И хотелось бы ей открыть правду, да разве поверит она мне, да и зачем ей это знать? Нет, я просто чувствую, что он нас в первое время прикрывает. Но пройдет какое-то время, и тогда для нас откроется истинная сила этого леса. Мне нужно как можно скорее восстановиться, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Да, один поможет нам. Сложила она руки вместе. Нет, Адила, мы сами проложим себе путь в светлое будущее. Хоть он нас сюда и забросил, но это не значит, что без него мы никто. Запомни, человек – хозяин своей судьбы, а не боги. Раньше я вообще считал, что боги созданы людьми, чтобы давать ответы, которые они сами слишком боятся принять, но они оказались реальными. Тогда, что вы планируете делать, если встретитесь с Богом? Я почувствовал нежную руку Аделы на своей голове, которая медленно поглаживала мои волосы, изредка касаясь лба. В такие моменты я прекрасно ощущал ее холодные пальчики, которые непонятным мне образом успокаивали меня. Сначала я скажу ему спасибо за то, что дал нам всем еще один шанс, но потом я ему врежу как следует. Ухмылка появилась на моем лице. Девушка на некоторое время прекратила свои действия, но потом вновь продолжила. Похоже, мой ответ ее изрядно удивил. Впрочем, тут нечему удивляться. Не каждый день верующему в лицо говорят, что его Богу надают по морде. Вот только я все осознаю, и мне ни за что не встретиться с мистической чертовщиной, которая забросила меня сюда. Я вам советую так не выражаться перед другими людьми. Кто-нибудь другой, скорее всего, напал бы на вас. Спокойно проговорила Адила. Я знаю, прикрыл я глаза. Я так сказал, потому что рядом со мной только ты. Я тебе доверяю. Повернул я голову в бок, чтобы посмотреть на белую рубаху, которая в некоторых местах была уже грязная. Но рубаха прекрасно скрывала фигуру девушки, которая у той была просто великолепной. Удалось мне взглянуть на эту красавицу, когда я ее обдувал ветер, но мое внимание на рубахе надолго не задержалось. Я все же поднял свои глаза вверх, чтобы проникнуть своими карими очами в ее чистые нетронутые голубые глаза. Я готов был остаться в подобном состоянии на вечность. Мне, наверное, никогда не надоест смотреть на ее лицо. «Ты прекрасна!» Аккуратно взял ее ручку, чтобы поднести ладонь к своим губам. «КХМ, КХМ!» Послышался кашель со стороны входа. Девушка резко вскочила на ноги и повернулась так, будто уже знала, кем был обладатель этого несвоевременного кашля. «Отец, я принесла вождю поесть. Он уже закончил, поэтому я пойду». Протараторила она и уже хотела двинуться на выход, но под пристальным взглядом своего сурового отца осталась на месте. «В огни, не пойми неправильно, но это я сделал шаг вперед. Если хочешь кого-то винить, вини меня». Потер я свой затылок, которым больно ударился о твердый пол. «Ну а каким ему еще быть? Я все прекрасно видел и слышал. Так что ты можешь не оправдываться, Калф, но ты же понимаешь, что после подобного ты обязан взять на себя ответственность». Изогнул он бровь. «И не дай бог я сейчас дам какой-то другой ответ, кроме положительного. Меня приложат прямо тут, и не постесняются еще несколько раз вытереть об меня ноги. Тут даже никакая верность не поможет. Все же отцовская любовь к своей дочери самая сильная из того, что есть на свете. Вот и мой подчиненный яркий пример этой самой любви. Хотя, думаю, я был бы на его месте таким же. Если ты дашь свое благословение, и Адила будет согласна на этот союз. Мы же не варвары, чтобы принуждать кого-то. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 21. Первый жилый дом. В таком случае ты получил мое благословение. Разве может быть для моей дочери человек лучше, чем ты? Даже больше скажу тебе, вождь. Я рад, что ты выбрал Аделу. Ха-ха-ха. Его голос был без ноток беспокойства и злобы. Он и вправду был искренне рад этому союзу. Не спеши, в огни Адила еще не сказала своего слова. Перебил я радость своего подчиненного. Мальчишка, ты что не видишь, что она красная как рак? Да и позволила бы она кому-то другому возлечь на ее колени, если бы он ей не нравился? Моя дочь действует только тогда, когда уверена в своих чувствах. Именно этому я ее учил, заявил он, пока я менял свое положение, чтобы увидеть, как Адила кивает словам своего отца. «Спасибо, отец!» — радостно улыбнулась она. «Я уж думала, что ты меня из дома никуда не выпустишь. Ха-ха-ха, если бы не нашелся достойный человек, так бы и было. Как минимум, в прошлом нашем поселении не было таких людей, а в огне, похоже, совсем не собирается смягчать свои слова. Впрочем, я даже не удивлен. Зачем подбирать слова, когда есть сила? Но что он будет делать, когда встретится с теми, кто умеет управлять чакрой? С такими людьми нужно держать ухо востро. В огни, прервал я снова на этот раз уже тестя. Да, и как же мне теперь с ним быть? Он же должен быть моим подчиненным, а в итоге стал близким человек. Надеюсь, что все само собой разрулится. Ты же не просто так пришел ко мне, говори, что случилось. Мне Нидни сказал, что ты, вождь, после каждой охоты связываешься с Богом. Было бы неплохо, если бы ты снова связался с ним. Нам людей мало, да и вообще, говорить он дальше не стал, да и не надо. Я и так уже все понял. Что-то нужно было делать с нашим положением. Людей стало больше, и жить всем в одном месте без мытья было слишком пагубно не только для наших отношений, но и для здоровья. Гигиена — немаловажный момент для нашего выживания. Хорошо, только ты должен помочь мне встать, конечно, пробасил он. И когда уже хотел схватить мое ослабевшее тело, то удар по рукам оставил его. «Отец, ты не видишь, в каком он состоянии? Не смей угробить моего вождя». Аккуратно поднял его и понес туда, куда он тебе скажет. От былого стеснения и робости не осталось и следа. Она будто стала совсем другой, я даже не узнал ее в этом образе. А ты уже защищаешь своего мужа. Как быстро ты переключилась, а только недавно называла меня папулей. Ха-ха-ха. «Хорошо, хорошо», — сдался он под не менее злобным взглядом дочери. «Буду аккуратнее с твоим мужем». И вправду, он не схватил меня, как хотел до этого, а медленно взял на руки и положил на плечи. «Ну, думаю, это гораздо лучше, чем то, что я уже успел себе нафантазировать. Если бы мы вдвоем показались на улице как принц и принцесса, чувствую, было бы столько неуместных разговоров. Конечно, все понимают мое состояние, но от этого картина не выглядела бы лучше». После же он быстро стал идти в сторону выхода, не обращая внимания на дочь, которая шла рядом. Но, даже несмотря на свой огромный рост и быстрый шаг, Адила шла почти вровень с ним. Не удивлюсь, если она уже просто привыкла к этому. «Куда нам?» Стоило только показаться на улице, он задал вопрос. Лежа на его плечах как дичь, мне только и оставалось шевелить мозгами, чтобы побыстрее лечь обратно на свое уютное нагретое место. «Помнишь то здание, где вы в первый раз появились? Напротив него есть много места, направляйся туда». Смотря на Аделу, я даже не заметил, как мы достигли нужного места. Иногда в своем обзоре видел кого-то еще из поселения, но не обращал на них внимания. Они же в свою очередь вставали со своих мест, чтобы поприветствовать меня. Да, такое не увидишь во время охоты, что является неоспоримым плюсом. Понимаю еще такой официоз в медовом зале или в доме вождя, но никак не на улице. «Есть?» — громко спросил он. Я даже сначала не понял, что он хотел мне сказать, но выглянув из-за его плеча, Я осознал наше местоположение. Да, это место, ответил я. В общем и целом, положение у нас такое. Дома для всех невозможно попросить у Бога. Слишком мало подношений, пояснил я, почувствовав, как в огне нахмурился. Уж слишком этот медвежий берсерк вспыльчивый. Впрочем, сейчас это не так уж и важно. Да и дом для твоей семьи слишком дорогой. Если вы завтра сможете принести еще больше добычи, чем мы вчера, то можно будет что-нибудь придумать. А пока остается довольствоваться тем, что имеем. А на что мы вообще можем сейчас претендовать? Спросила рядом стоящая девушка. На самом деле не так уж и на многое. Либо создание богом дома для фермера, который расширит наш рацион, что весьма неплохо. У нас слишком мало разновидностей еды. На оставшуюся часть можно также призвать другие семьи викингов. Либо же можем создать дом для семьи Лида, что гораздо хуже в перспективе. Да и семей призвать потом много не получится. Цена за дом Лида выше, чем за дом фермера. Тогда нужно создать хотя бы дом для фермера, а потом уже озаботиться остальными. Если я не ошибаюсь, то сейчас время как раз для посева. Упустим момент, зимой будет нечего есть, не считая мяса, но его в снегах будет трудно добывать. Адила будто мои мысли прочитала. Тогда делай, как считаешь правильным, вождь. А я и сделал. Система, списывай эти 700 очков. Баланс, 357 очков викингов. В последний момент я решил создать дом на 6 ртов, у него преимуществ гораздо больше. Первое, что хотелось бы отметить, так это большую площадь для посева. Полей было в 3 раза больше. Из 150 квадратных метров поле преобразилось в 450 квадратных метров, что было неплохой территорией. Осталось только понять, как все это засеять нашими малочисленными силами. Насчет самих семян я вообще не волновался. В примечании было указано, что семена можно выбирать после создания дома. И они, конечно же, тоже стоят очков. Но что-то я отвлекся. Место, которое я указал, стало светиться, из-за этого ничего нельзя было увидеть. И только через пару минут свет прекратился, на нужном месте стоял внушительных размеров дом. Царица Асгарда, один, спаситель наш, взмолился в огни. Как же я его понимаю, видя такое, и не только в Бога поверишь. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 22. Обзор жилого дома. Калв Гирмундсен, ты же видишь это? Видишь? Никогда не думал, что такой здоровый мужик будет радоваться как ребенок. Боги благоволят нам. Они помогают нам. Я схватил этого здоровяка за лицо и повернул к своему. С его габаритами это было сделать достаточно трудно. Все же у меня в теле до сих пор была слабость. Нет, в огне, это мы сделали. Нашими заслугами мы получили этот дом. Боги лишь заплатили нам за наши подношения. Понимаешь, не мы им должны, а они нам. Я говорил ему это в лицо со всей серьезностью. Нельзя было все оставить так, как есть. Если все будут верить в богов, то они будут слишком зависимы от них. Я понял, мой вождь. Наконец успокоился мужчина. Но в его глазах до сих пор мелькал огонек возбуждения перед неизведанным. Он медленно направился к дому. На самом деле я бы и сам не прочь зайти внутрь и посмотреть, что там, да как, да вот только я даже шага без поддержки ступить не смогу. Смотри только снаружи, это не наш дом, чтобы вламываться в него. Адила, позови, пожалуйста, нашего фермера. Думаю, ему и его семье понравится новый дом. Вообще я припоминаю, что викинги могли жить как все вместе, так и порознь. То есть был какой-то костяк, который окружал вождя, а все остальные подчиненные, принесшие клятву верности, имели свою землю. Они полностью за нее отвечали и защищали в случае нападения. За счет своей земли они кормились. Вот только не у всех она была плодородная, из-за чего мужьям и сыновьям требовалось заработать как можно больше во время налетов. Так что фермерами могли быть и самые что ни на есть воины. Хотя обычно хозяйством занимались жены и дочери. Мужская часть все свое время тренировалась, либо помогала женщинам. В общем и целом, очень запутанные, но интересные взаимоотношения. Костяку же, обжившемуся рядом с вождем, не нужно было переживать за свою жизнь, так как они были у него на хорошем счету. Конечно, это не значит, что подчиненные будут полностью жить за счет господина. Нет, просто он мог им помочь денежкой. Да и слабые люди не могут находиться рядом с вождем. Поэтому и получают они с награбленного достаточно для своего проживания. А мы так и будем тут стоять? Спросил меня тесть. Пока что да, нужно же мне показать дом Дайнуту, сыну Аздуна. На самом деле мне просто самому хотелось взглянуть на постройку изнутри, да и нужно было показать Дайнуту, как пользоваться современными технологиями, и так с каждым. Хотя, зачем мне это делать, если у меня уже будут люди, которые знают, как пользоваться ванной комнатой, туалетом и электричеством. Я привела его, отчиталась мне Адила, оставаясь на своем месте. Похоже, у них это семейное, да, вон как глаза бегают, тоже хочет взглянуть, что там внутри. Дайнута Сдунсон, мы все постарались ради того, чтобы ты получил дом. По некоторым причинам ты заслуживаешь это самым первым, хотя еще ничего не сделал. Поэтому я надеюсь, что как только ты заселишься сюда, то поля на заднем дворе будут полностью засеяны. Если не полностью, то хотя бы половину ты обязан засеять. Я приложу все свои силы, чтобы обеспечить всех овощами. Поклонился он. Хорошо, если это так. Выпрямись, Дайнут. Сделал я паузу, чтобы осмотреть дом. Сейчас я, ты и Адила зайдем внутрь. Там есть некоторые особенности, которые отличны от того, что мы привыкли видеть. Но я получил некоторые знания от богов, поэтому могу тебя просветить. После чего ты должен точно так же научить свою семью. В огни, передай меня Дайнуту. С трудом, но тесть опустил меня. Я положил руку на плечо мужчине, а вторую хотел уже опустить, но Адила не дала это сделать и подставила свое плечо. Вот она, любовь девушки из семьи викинга. Простая девушка из моего прошлого мира вряд ли бы даже задумалась о помощи, а здесь сама вызвалась помощь. И только попробуй запретить ей, убийственным взглядом она запихнет все твои мысли и хотелки в одно деликатное место. При помощи Вагни, который открыл нам дверь, мы вышли внутрь, оставив его снаружи. Бедный тесть, но увы, тут слишком мало места для нас всех, особенно в ванной и туалете. Первым делом я хочу показать вам особенный источник света. Адила, попробуй нажать вон на ту штуку, указал я кивком головы на выключатель. Девушка аккуратно отстранилась от меня и пошла к кнопке. Всего два шага и прихожая озарилась ярким желтым светом, отчего мы все втроем прикрыли глаза на некоторое время. Да уж, всего несколько дней в лесу, но уже отвык от других источников света, не считая солнца и огня. Штучка, которая дарит нам свет, это лампочка. Ее лучше руками не трогать, если не хочешь умереть, предупредил я заинтересованных людей. А штука, на которую нажал Адила, называется выключателем. При помощи него, как вы уже видели, можно включать и выключать свет. Если Адила еще раз нажмет на нее, то лампочка погаснет. И как бы вторя моим словам, она нажала на нее и лампочка погасла. Но потом она еще раз нажала, чтобы свет снова озарил прихожую. С выключателями лучше не играть, иначе сломается. Это следует объяснить детям, которые могут захотеть поиграть. Дальше мы прошли в огромный зал, совмещенный с кухней. Здесь я тоже немного показал магию науки и системы, ведь сам не понимаю, как все это работает. Внутри было небольшое убранство, которого достаточно для начала. Все же здесь все новое и семья только заселится. И чтобы впечатлить этих двоих еще сильнее, мы направились дальше по маршруту. В ванной задержались подольше, так как там был душ-экран. Но мне еще повезло, что они все быстро схватывали на лету, из-за чего мы уже вскоре добрались до белого трона, на который не потребовалось много времени. Итак, за полчаса я открыл Дайнуту все самые важные тайны этого дома. Дело осталось за малым. Вскоре мы вышли к Вагни, который дожидался нас как верный пес. Даже жаль сравнивать своего тестя со сторожевым псом, но он и правда так выглядел. И только Адила хотела остаться еще ненадолго. Похоже, сильно ее впечатлили новые особенности дома. Думаю, вскоре Вагни влетит в стаи животных, чтобы побыстрее заработать себе на дом. Да вот только следующий дом будет моим. Но Вагни этого знать не обязательно. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк и пятерку этому фанфику. Вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 23. Гнилая беда. Новость о новом доме для Дайнута и его семьи разнеслась, как огонь по лесу. Впрочем, тут нет ничего удивительного. Было бы странно, если бы люди не заметили двухэтажное огромное здание, которого раньше не было. А чтобы узнать, кому оно принадлежит, стоило только подойти к дому и спросить. И знаете что, этот дом самая лучшая мотивация для моих воинов. Точнее, не для них, а для их жен. Завидев такой домик, каждая женщина присела своему мужу на уши, чтобы тот старался втрое больше обычного, что сразу же отразилось на следующей охоте. Утром охотники ушли и вернулись только под самый вечер. Я на протяжении всего дня только успевал получать очки викингов, которые пополняли мой баланс. Не знаю уж, что там им сказали жены, но могу отдать им должное. Трудились охотники, будь здоров. За первую свою охоту они принесли мне больше 2000 очков, что было впечатляющей суммой. И это было не последней хорошей новостью. Парни умудрились притащить в поселение множество пушистиков, у которых был приятный на ощупь мех. Позже, как они мне рассказывали, они наткнулись на несколько стай волков-перевертышей, которые и принесли большую часть очков. Вот только даже того, что у меня сейчас было, не хватало на дом для вождя. Он стоил ужасающие 10 тысяч. Чтобы не сидеть на месте, я при помощи Дайнута потратил часть на семена. Подобные затраты были пустяком, если честно. Килограмм семян стоил каких-то 10 очков. Для меня нынешнего это копейки. Мне даже на миг показалось, что сейчас самое лучшее время за все мое пребывание в этом мире. Очки капают, я нахожусь в компании красивой девы, которая согласилась стать моей. Но наши отношения пока не зашли дальше поцелуев. Во-первых, мое тело слишком слабо. Во-вторых, сама Адила держала небольшое расстояние, и я ее прекрасно понимаю. Узнает ее отец, и мне сразу будет уготована казнь. В общем и целом, время то тянулось, то бежало, пока не пришла беда. Одного из наших серьезно ранили. Воины частенько захаживали на территории, где обитала лысая гадина, но они больше не заходили так далеко, как вместе со мной. Вместо этого они проходили по границе, где и разбирались с небольшими группами волкодавов. Но кто бы знал, что их вожак в один прекрасный день затаится и нанесет удар по одному из наших. Воины, конечно, успели сбежать, но вот раненому становилось все хуже и хуже. Вождь, что нам делать? Я впервые вижу, чтобы от такого ранения человека сильно крутило. Выглядит так, будто в него проник сильный яд. Обратился ко мне Нарнваль, когда заметил, что я в компании не подошел к их толпе. Отойдите. Повысил я голос. Народ сразу же освободил мне путь, но открывшийся мне вид ни разу не был привлекательным. На груди воина рана стала высыхать, но из некоторых мест до сих пор бежала кровь, но не того цвета, к которому мы привыкли. Черная, черная, как нефть, кровь сочилась из раны. Все это сопровождалось судорогами, которые явно не были знаком борьбы организма С. Да хрен знает, что это вообще такое. Думай, голова, думай, что может помочь в этой ситуации. Не может же быть, что это первая смерть в моем поселении. Да, мы все не бессмертны, но все же, хотелось бы как-то эту ситуацию изменить, если это вообще в моих силах. Что же, рана такая, будто ему мечом вспороли грудь, но она не настолько глубокая, как кажется на первый взгляд. Возможно, именно яд так воздействует на него, буду называть эту штуковину ядом. Но если она имеет подобный эффект, то почему я остался цел? У меня была самая обычная рана, которая просто медленно затягивается. Так, слушайте все меня. Привлек я внимание говорунов. Время позднее, что лишает нас шанса на спасение войны. Я бы и рад его отправить в Вальхаллу, да только это не тот способ. Возможно, где-то там, куда не распространяется защита наших тотемов, ходит гадина, которая ранила не только меня, но и Бальди. Но я готов выйти из-под защиты тотемов, чтобы сохранить жизнь Бальди. Вы со мной, воины, сыны своих отцов, пойдете ли вы туда, откуда мы, возможно, не вернемся? В конце я уже буквально кричал, чтобы каждого проняла моя речь, и эффект был поражающим. Все, даже дети, закричали громогласное «да», но не все пошли с нами. Женщин и детей мы оставили дома, нечего им шастать в опасном лесу. Если честно, то и мне там делать нечего, но я просто не мог оставить Бальди в подобном состоянии. Смотря на него, я будто чувствовал всю ту боль, через которую он должен пройти, чтобы умереть. Но нет, он не зря страдает, он будет жить. Я уже для себя все решил. Наш строй был таков: двое воинов несут пострадавшего, один из них фермер, Нарнваль поддерживает меня, в огне идет впереди с щитом наперевес, и в конце идет Нидни с луком. Мы молчали, пытаясь услышать любой шум, который может позволить нам либо избежать смерти, либо завершить поход. Но все звуки куда-то делись. Слышны были только наши шаги в глухой тишине. И тут Нарнваль будто что-то почувствовал. «Впереди», — тихо сказал он. «Я чувствую, что впереди та тварь. Она пришла за нами. Как бы я хотел, чтобы он ошибался, но он чертовски прав. Скрытые огромными кустами мы стояли не дыша, всматриваясь в темный лес, по которому гуляла эта зверюга. Я до сих пор удивлен, каким образом парни сбежали от нее, если она затаилась где-то в лесу и неожиданно атаковала. И вот я смотрел на эту зверюгу, а в памяти всплывали уведомления от системы, где говорилось о преимуществах волкодава. И я отчетливо помню, что там были все органы чувств. Почему мы вообще до сих пор стоим на месте? Может, эта тварь играется с нами? У нее же должен быть разум, так? И вот когда она пошевелилась, я уже думал, столкновение неизбежно, но что-то со стороны отвлекло ее. Она сорвалась с места и побежала в другую сторону. Но мы еще некоторое время оставались на месте, еле вдыхая и выдыхая тяжелый воздух. «Еще чуть-чуть и все мы могли отправиться в Вальхаллу», — сказала Вагни то, о чем подумали все, не считая меня. У меня в голове крутилась причина подобной спешки этой твари. Если я не ошибаюсь, то в той стороне — наше поселение. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 24. Новая встреча с Лысым. Не может же быть такого, что тотем не сработает, и волкодавы проникнут внутрь, где находятся незащищенные женщины и дети. Пытаясь отогнать от себя плохие мысли, я стал помогать в поисках хоть какого-нибудь зверя. Но мои поиски были тщетны, да и отойти куда-то подальше я не мог. Отыскать зверюгу шанс был, но помереть от ее лап или чего-нибудь еще шанс был выше. Поэтому я не отходил далеко от Норнвеля. Наши поиски продолжались несколько часов, пока мы не нашли заплутавшего кабана, который был умерщвлен за несколько секунд. Вагни буквально силой размозжил череп животному. Вообще, чем дольше мы искали зверя, тем сильнее я волновался за своих людей и Адиль. Я даже успел несколько раз себя отругать за то, что не направился за вожаком волкодавов, а вместо этого тихо сидел в кустах. Но вера системе у меня все же кое-какая была. Только этим я себя и успокаивал. В ином случае, я бы уже с ума сошел. Взглянув на воинов, перевел взгляд на ранение Бальди. А там все было совсем плохо. От раны в разные стороны стала распространяться чернота. Кладите его к туше кабана. Это первый раз, когда мы будем использовать подобный способ. Я, как и вы, не знаю, что будет дальше. Но что бы там ни было, Бальди прожил отличную жизнь. Приказ был выполнен, и мы приступили к молитве. Некоторое время ничего не происходило, пока туша не стала светиться, и стоила свету пропасть, как мы кинулись к Бальди. «Прошу тебя, Всевышний, если ты и вправду есть, то мой способ сработает. Здесь Бальди, и он полностью здоров», — сказал кто-то достаточно громко, чтобы все это услышали. «Но почему он не открывает глаза? Неважно, главное, что он дышит. Отойдите». К телу воина подошел Вагни и ударил того несколько раз по щекам. Спящая красавица в мгновение ока очнулась. Фух, облокотился я на дерево. Сработало. Для меня это был самый настоящий божий дар. Разве мог человек на грани жизни и смерти за несколько секунд полностью восстановиться? Также хотелось бы отметить, что все очки были потрачены. Интересно было бы проверить стоимость подобного воскрешения, но пора уже возвращаться. Господин, благодарю вас за помощь. Если бы не вы, то я бы просто погиб. Подошел ко мне Бальди. В его глаза были наполнены голой преданностью, что весьма неплохо для меня. Такой человек ни за что не предаст. А как я уже успел выяснить, даже полностью верные мне люди могут принять собственное решение, если я сделаю что-то не так. Я сделал лишь то, что считал нужным. Ты достоин лучшей смерти, да и семье своей ты еще нужен. Рано тебе к богам на пир. Похлопал я его по плечу. А теперь идем домой. Нас уже ждут. Если честно, то я до сих пор не понял, как тут ориентируется Вагни. Но лес, казалось, был его задним двором, который он знал как свои пять пальцев. Может ли быть, что это его особенность как медвежьего берсерка? Впрочем, неважно, ведет нас и ведет. В конце концов мы придем домой, а это самое главное. Но нельзя не отметить полезность подобной способности. Ночью, где ничего не видно, она как нельзя кстати. Мы могли гораздо дольше искать зверя, а потом вообще не вернуться. Но теперь мы шли спокойно домой к родным, и ничего нас уже не остановит. Или я так думал, а возможно и кто-то еще из нашей дружной компании. За несколько сот метров до нашего поселения Вагни известил нас о скором прибытии. Я даже уже видел некоторые очертания наших домов. Но вместо счастливого конца, мы столкнулись с той самой тварью, которой очень сильно не понравилось наше присутствие на ее территории. Распределяемся. Все же помнят, как действуем», — спросил Вагни, водружая на себя щит. «Да», — ответили все мои воины, пока я стоял на месте. Даже Нарнваль сорвался со своего места куда-то в сторону. Зато теперь понятно, каким образом они выжили. «Нападаем одновременно. Следите за его лапами. В атаку!» — закричал Вагни. И начался самый настоящий бой с боссом, если вожака можно так назвать. Но без проблем не обошлось. Во время боя к нам пожаловали волкодавы поменьше, которые стремились помочь своему вожаку. Ох, как я их понимаю. Но уж простите, сегодня я займу ваше внимание. Вместо копья у меня в руках был меч. А это значит, если я хочу выжить и помочь своим людям, мне нужно бить сильно и точно, чтобы убивать их с одного удара. Ну, идите сюда к папочке. Встал я возле дерева, чтобы была хоть какая-то опора. На самом деле могло все получиться так, что меня просто проигнорируют. Но похоже, инстинкт этих тварей сильнее подчинения. Они всем скопом напали на меня. И вот мне снова пришлось преодолеть свои пределы. Я на одной силе воли рубил каждого, кто ко мне приближался, время от времени меняя стойку и свое местоположение. И если вначале я еще надеялся на легкую схватку, то при первом же ударе я познал реальность. Какой там один удар? Я даже за три не мог убить одного волкодава, а их было несколько. Только дерево служило мне прикрытием, да и глупость самих зверей сыграла свою роль. Они толпились друг рядом с другом, мешая атаковать меня. Не знаю, что это, но кто-то наверху мне точно помогает. И вот только я так подумал, как все вернулось на круги своя. Меня снова стали теснить, я даже контратаковать не мог. Соверши я здесь хоть один нелепый или необдуманный шаг, и меня ждет смерть. Фух, фух, фух, а-а-а. С криком я оттолкнул от себя лапу волкодава, который уже получил несколько ударов от меня, и сделал выпад, вонзив меч ему в горло. Первый готов, еще три осталось. И вот тут-то началась самая жара. Я буквально ощутил себя полностью целым и здоровым. С новыми силами я оттолкнулся от дерева и пошел вперед прямо на своих врагов, которых в скором времени станет еще больше. Я наносил удары только в голову, чтобы закончить это сражение как можно быстрее. В этот момент у меня не было времени посмотреть, что творилось позади меня, но по звукам битвы я мог сказать, что они держатся против вожака, и весьма успешно. Никто не кричал и не вопил, только волкодав иногда завывал. Надеюсь, что эта ночь закончится для нас хорошо. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 25. Выжили. Войдя в непривычное для себя состояние, когда я выдал силу за границей своих возможностей, с волкодавами стало куда легче сражаться. Одного точного удара в голову хватало, чтобы те падали на землю и уже не вставали. Вот только стоило первой четверке оставить меня одного, как вдруг из леса ко мне стало стягиваться еще больше этих тварей. Если честно, мне хотелось как можно быстрее совсем тут закончить, чтобы помочь своим ребятам. Да и я не знал, насколько вообще хватит меня, чтобы не свалиться без сил на землю. Перерубая одного из своих врагов, я вспомнил, на что похоже мое состояние. Раньше, когда мне было интересно строение человеческого тела, я услышал одну интересную информацию. На самом деле человек чаще всего использует лишь 80% своих сил. Оставшиеся 20 человек просто-напросто не был способен использовать. Тело будто ставило барьер на использование всех 100%, чтобы сохранить себя. Сейчас же я могу предположить, что из-за мистических способностей системы или этого мира, мне открыта возможность использовать все 100% своих сил. А если учесть еще и то, что я в самом начале схватки, в принципе, не мог использовать даже эти 80% силы, то удивляться качественному изменению нет необходимости. Фух, ушел в сторону перекатом. Одна тварь обошла сзади, что было неожиданно для меня. Вот только мозгов ей не хватило не зарычать. Возможно, ей бы и удалось меня задеть, но теперь за подлую атаку она будет наказана. Мой взгляд был прикован к туше волкодава, из-за чего даже в толпе он не смог от меня скрыться. И что удивительно, он действовал гораздо умнее своих собратьев. Если те кидались на меня без разбора, то он прокрадывался через них, чтобы сменить место своего расположения. Но я уже его приметил, что не мешало мне пробивать себе путь. Трудность заключалась только в огромном количестве тварей. Вспоминая нашу первую встречу, мне тогда, даже полностью целым, было трудно биться с двумя, а тут целая бесконтрольная орава, от которой я успешно отбиваюсь. Да, в некоторых местах тесню, но это так незначительно, что я даже говорить об этом не хочу. Но сколько бы тут волкодавов не было, они должны были закончиться. И стоило последнему пасть передо мной, я весь залитый своей и чужой кровью двинулся к самому пакостному лысому, который все же сумел несколько раз достать меня. Раны не были критичными, что стало последними мгновениями его жизни. Отступая, ухожу в сторону, чтобы бог твари был для меня полностью открытым. И нет, я не решаю его прикончить сразу же. С этим объектом я решил поиграть чуть подольше, тем более никого из его собратьев тут больше нет. Вонзив меч в его ребра, я провел им резко вниз, и волкодав завыл настолько громко, что я испугался за свои перепонки. Слушать его вой у меня планов не было, поэтому резким ударом в горло прекратил этот противный звук. А дальше я уже не сдерживался, колотыми ранами осыпал его тело, чтобы последним в голову добить полудохлую тварь. Хотел бы так же сделать и с их вожаком, да вот только сил, боюсь, на это не хватит. Свершив свою месть, тело начало сдавать от перенапряжения, а не менее прошло от кончиков пальцев до самой шеи, а потом спустилось до пяток, и я рухнул мертвым грузом на кучу из тел. В данный момент я даже не мог думать о вони, исходящей от тел. Меня больше всего волновало состояние моих людей. Уж не знаю, насколько хорошую тактику они придумали, но в самую первую нашу встречу, у нас даже мысли не возникало о возможности боя на равных. И, наверное, не возникло бы, если бы они не нашли какую-то его слабость. Не зря же они распределились по нескольким сторонам вокруг вожака. Некоторое время я еще слышал звук боя, пока в один момент не произошел громкий глухой хлопок, от которого подняли сильный ветер, достигший даже меня. А во время боя я даже не заметил, что отдалился от своих воинов достаточно далеко. Если какой-нибудь зверь захочется поживиться человеченкой, то мне никто и не поможет. Они даже не знают об этом. Но все было хорошо, так как уже через полчаса ко мне подошли мои люди, которые выглядели потрепанно. У большинства были серьезные ранения, которые они залечили при помощи трупов, лежащих в округе. «Ну и как прошел бой?» – спросил я, когда меня усадили на поваленное дерево. Все это время мы молчали, никто не хотел разрушать эту мирную тишину. Но узнать суть сражения все-таки надо было. Не так трудно, как мы предполагали поначалу. Если правильно действовать, то можно без особых ранений справиться с подобной нечистью. Но нас не меньше интересует, как ты, вождь, справился со всем этим. Указал Вагни топором на тела. Когда вы оставили меня в стороне, я заметил одну из этих гадин, приближающихся к вам за спину. Я же не мог проигнорировать это. Любая оплошность с вашей стороны могла привести к летальному исходу для всех нас. Вот и привлек одну, а там уже и остальные потянулись. Это понятно, но как ты справился с ними? Здесь же их по крайней мере больше 40. Ткнул копьем Нарнваль в мертвое тело. Не знаю, я почувствовал силу внутри себя, когда хотел помочь вам, и какое-то время использовал ее. Но теперь я даже пошевелиться не способен. Вагни, ты что-нибудь знаешь? Спросил Нидни, сидящий неподалеку вместе со своим луком. Состояние вождя чем-то схоже с простым берсерком, вот только он не теряет над собой контроль и у него есть последствия. У берсеркеров-берсерков такого не наблюдается. Они чувствуют себя облегченными, когда выходят из битвы. Это сейчас не важно, мне интересно вот что. Вы сделали подношение Одину? Наконец задал я вопрос, волнующий меня на протяжении всего времени. Да, но там только белое свечение. Мы некоторое время ждали, пока оно сойдет, но ничего не произошло. Поэтому мы и пошли за тобой. Я вас понял, даже кивнуть не могу, что за жизнь у слабака. В прошлом мире меня можно было сравнить с теми, кто возвышался над простым людьми. А теперь я снова стал тем, над кем возвышаются. Сделайте подношение и идем к вожаку. Нужно решить, что с ним делать. За несколько минут мужики быстро справились с этой легкой задачей, ставшей уже обыденностью в их жизни и охоте. Я хотел по-быстрому со всем разобраться, чтобы вернуться в поселение. Нас там люди ждут. Чем больше мы задержимся в леса, тем хуже будут чувствовать себя жены и дети. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк и пятерку этому фанфику. Вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 26. Техника гниения. дотащили меня до этой зверюги. И всему я рад, да не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. Да, мои люди справились в одиночку со слишком сильным монстром, пока я прикрывал их спины. Но, я лично хотел зарубить эту гадину, которая приковала меня к постели на несколько дней. Я только и мог, что нежиться на мягких ножках Аделы. Разве не мог он свалить меня в постель на подольше? Эх, чувствуя, что лафа скоро кончится. Вождь, почему боги не хотят принимать наши подношения? Спросил меня мой ярл по совместительству тесть. Его голос даже в привычной грубой манере обращения сумел дрогнуть. Некоторые нотки беспокойства я сумел уловить. Похоже, слишком сильные эмоции проникают даже через серьезность этого стального медведя. Да, мне тоже стало интересно. Никогда раньше такого не происходило. А эта туша уже лежит больше получаса, что весьма необычно. Нарнваль тоже добавил свой комментарий. Да вот только мне самому интересно, почему происходит подобная ситуация. Может быть, за этим кроется что-то большее? Поднесите меня поближе, скомандовал я. В голове уже были некоторые мысли насчет произошедшего. Возможно, мне как вождю нужно принять награду за вожака, а не кому-то другому. Но это самый маловероятный вариант, хотя и логичный. От системы можно ожидать все что угодно. Даже сама награда может быть необычной, поэтому требуется подойти поближе к белому свечению. Так как свет исцелял раны людей, никто не стал отговаривать меня от исследований. А стоило мне подойти на близкую дистанцию, рукой сразу же потянулся вперед, будто что-то там внутри меня звало к себе. И чем ближе я подносил руку, тем сильнее голос проявлялся в моей голове. Касание, и меня втягивает внутрь. Я мог ожидать множество вариантов событий, но точно не то, что передо мной в огромной комнате предстал во всей красе лысый ублюдок. Некоторое время мы просто смотрели друг другу в глаза. «Человек, ты отличаешься от своего вида», — заговорил пес. «Да вы что, издеваетесь? Не пугайся, в этом месте мы не способны причинить друг другу вреда, хотя я был бы не прочь несколько раз довести тебя до смерти весьма мучительным способом. Напротив нас возник огромный длинный стол и два стула, за которые мы и уселись напротив друг друга. Я твердо держал свой взор на фигуре говорящего волкодава. Знаешь, я тоже не горю желанием с тобой общаться. Лучше бы еще раз отправил тебя на тот свет», — спокойно сказал, пытаясь найти хоть намек на эмоцию, но ничего. «Можешь не пытаться, у меня нет никаких эмоций. Я, в принципе, кроме боли и ярости не способен на что-то большее. Я тебя услышал, так ты мне расскажешь, что здесь происходит. И почему ты не говорил раньше? У тебя же было столько шансов», — засыпал я его вопросами. «Ну а что, пока есть возможность, нужно спрашивать. Вдруг он прямо сейчас исчезнет, а я останусь здесь. Да и он, наверное, что-нибудь дознает о ситуации в лесу. Не зря же орудовал в нем так, будто это его территория. Я и сам полностью не понимаю, но похоже, твоя таинственная сила удерживает меня в этой комнате, в которой установлены определенные права и законы. Если сделать акцент на моих разговорных навыках, то я умел говорить, да вот только в этом не было нужды. Во время схватки я себя не контролирую, из-за чего разум просто переходит в боевой режим. Любое слово превращается в вой или рык. Удивительное же ты существо, волкодав, Вальран. Чего? Не понял, к чему это было? Мое имя Вальран. Обращайся ко мне так. Хорошо, Вальран, тогда объясни, что мы тут делаем. Я же сказал, что до конца не понимаю. Но кажется, вдруг он замолк, а передо мной вылезло уведомление. Вы сразили своего заклятого врага, который в разы превосходил вас по силе. Подобное достижение не может быть проигнорировано системой. За волкодава Вальрана вам предоставляются 3 награды, но выбрать можно только одну. Выбирайте с умом. Награды. 10 тысяч очков викингов. Викинг уровня Генина, полностью освоивший чакру. Техника гниения, которой обучит вас Вальран. Примечание. Если вы выберете последнюю награду, то не сможете выбрать отсюда, пока полностью не освоите технику. Вот это подарок. Глаза прям разбегаются. Хотелось бы сразу же взять очки, но они могут подождать. Вообще в последнее время мы научились их зарабатывать, так что они не очень полезны для меня сейчас. С другой стороны, викинг уровня Генина, освоивший чакру, достаточно ценный кадр для моего поселения. При помощи него наша сила приобретет качественные изменения. Если я не ошибаюсь, то в чертовом аниме частенько фигурировали генины, которые являлись самым последним звеном в иерархии. Но даже такие люди превосходили простых людей. И неважно, как те были сильны, Чакра усилила и укрепляла тело, что еще раз показывало разницу между человеком и шиноби. А вот третья награда самая необычная, и кажется, она самая лучшая. Иметь в своем арсенале возможность ранить гниением своего врага, слишком хорошо для правды. Но везде есть свои подводные камни. Вот что произойдет, когда Генин появится в нашем поселении. Будет ли он предан мне, как другие члены моего клана, а если начнет бунтовать, мы же даже остановить его никак не сможем. Вторая награда сразу же уходит в сторону. Первая награда самая безопасная для меня. Получу свои очки викингов и пойду, прострою на них себе дом. Но это слишком примитивно. Лучше уж рискнуть и выбрать третий вариант. Я нажал на кнопку с третьим вариантом. Уведомление с щелчком исчезло, возобновляя мою беседу с Вальраном. Но беседа не продолжилась, мой собеседник молчал с открытым ртом и шокированными глазами. Что это за сила? Первый вопрос немного выбил меня из колеи. О чем ты? Я уже начинаю догадываться, что произошло. Неизвестная сила вторгалась в мой разум и приказала тренировать тебя. Разве тренировать? Мне казалось, что ты должен обучить меня технике гниения. Так и есть, но ты вправду думаешь, что без возможности пользоваться чакрой сможешь использовать мою технику. Ты умеешь пользоваться чакрой, каждый волкодав умеет, меру своих сил и возможностей. По какой причине думаешь, мы способны иметь подобную силу? Ударил он по земле, создавая огромный кратер рядом со столом. Я же помимо этого овладел техникой гниения. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк и пятерку этому фанфику. Вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 27. Угроза Вальрана. Техникой, что-то не припоминаю я технику наподобие этой, хотя и меня не существовало в этом мире, поэтому можно списать на возможности существ, которые решили поиграть со мной и этим миром. И какую же плату ты получишь за мое обучение? Не могли же тебя заставить что-то делать без поощрения? На самом деле могли, но я все же решил спросить, кто он такой перед системой. Если она захочет, то силой заставит его обучить меня. Я останусь жив, хе-хе-хе. Какой неожиданный поворот, я буду обучать своего врага, чтобы выжить. А после я снова попытаюсь убить тебя и твоих людей. Жуткий оскал красовался на лице Вальрана, и как же сильно мне хотелось прописать по этой самодовольной роже.